Глава 17. «Ром!» — я шла следом за Орловым, сбросившим звонок по телефону. «Роман!» — позвала смелее, убедившись, что он закончил разговор. «Да?» — он остановился, оборачиваясь ко мне, впиваясь темным взглядом. «Что это за место? Куда ты меня привез?» Цокала каблуками по мощенной дорожке вдоль аллеи туй и фонарей, что наверняка красиво светит в темное время суток. Я здесь остановился на то время, что нахожусь в городе. «Ты здесь живешь?» Замерла, почувствовав дискомфорт. «Да», — улыбнулся он. «Это что-то меняет?» «Вообще-то да, я замужем. И не могу позволить себе появляться в доме у постороннего мужчины». «Да ладно, Манюнь», — засунул он руки в карманы брюк. «Какие же мы посторонние?» «Все равно, Ром, ты же понимаешь, что если я подам на развод, то Марк начнет использовать против меня любую информацию. Он пустит все силы на то, чтобы уничтожить меня, сделать в глазах общественности той, из-за которого развалился наш брак». Я не один год знала Леонова, поэтому не обольщалась на его счет и не полагалась на мнимое благородство, которое и в помине оказалось несвойственно моему мужу. Последние несколько дней мне наглядно показали, на что способен мой супруг, и я была уверена, что на самом деле там скрывалось гораздо больше грязи. И даже лишь допуская мысли о том, что он мог устроить, мне становилось страшно. «Ты хочешь, чтобы я тебя снова отвез к нему?» Усмехнулся Орлов. «Отвезти, чтобы он запер тебя и не выпускал из квартиры, пока ты не примешь его условия?» Черты его лица мгновенно заострились, и взгляд стал каким-то хищным, опасным. «Конечно нет!» Вспыхнула я. «Неужели ты думаешь, что я не понимаю, чем это все грозит? Но и выставлять себя в невыгодном свете сейчас не стану». «Не кипятись, Маш, это не мой дом, всего лишь отель». Тяжело выдохнул мой спутник. «Завтра перевезем твои вещи на съемную квартиру. Не мою. Сейчас же ты успокоишься. Позвонишь Леонову и скажешь, что подаешь на развод и что жить с ним под одной крышей не будешь. Предложишь ему проявить себя как мужчина и съехать с квартиры. Подозреваю, что он этого не сделает, поэтому ты имеешь все основания остаться на ночь в гостинице». «Журналисты будут уже на утро обивать пороги». По коже пробежал озноб от осознания того, во что превратится моя жизнь в ближайшие месяцы. «После новостей, которые сегодня взорвали инфопространство, никто не станет тебя осуждать». «Наверное», — я облизала пересохшие губы. «И все равно мне страшно, Ром». «Перемены всегда пугают, а последующая война особенно». Орлов рассматривал меня, дожидаясь какой-то реакции. «Давай дадим тебе пока просто выдохнуть. Завтра поговоришь с адвокатом, и станет легче». «Кто же возьмется меня разводить?» Поиски хорошего адвоката оставались главной моей проблемой. «Если ты идешь до конца, то завтра же из столицы прилетит очень хороший специалист». «Ты знаешь такого?» спросила я и сама же сразу смутилась. «Конечно, Орлов знал не просто хороших адвокатов, а лучших в стране. У миллиардера из списка топ-100 богатейших людей страны не могло быть других знакомств. Я скину тебе ссылку, ты ознакомишься с ним и теми делами, что он вел». «Наверняка у него очередь на год вперед. Обычно к высококлассным специалистам очень сложно попасть». «Маш, он завтра будет здесь», — снисходительно улыбнулся Роман. «А сейчас пойдем. Позвоним твоему мужу и будем дальше действовать по плану». «Идем». Глубоко вздохнула я, понимая, что больше нет пути назад. Войдя в красивое современное здание, мы сразу же прошли в ресторан, не встретив по пути никого из посторонних. «Как-то пусто для отеля», — вертела я головой по сторонам, с удивлением отметив, что во всем заведении, кроме нас и обслуживающего персонала, никого не было. «Я выкупил все номера на время своего пребывания тут». «Вау!» — усмехнулась я, осознавая размах, с которым Орлов привык тратить деньги. Прости, важный разговор». Он принял вызов и вышел из-за стола. Я достала свой смартфон, обнаружив десятки пропущенных звонков от мужа, других людей и множество звонков с незнакомых номеров. «Здравствуй, Ира», — набрала помощницу. «Что-то случилось?» Решила, что наиболее безопасно сначала связаться с ассистенткой. «Мария Юрьевна!» — в голосе девушки слышалась паника. «Тут такое творится!» «Какое, Ира?» В животе мгновенно похолодело. «Марк Евгеньевич вас потерял, и он очень зол. Грозился уволить меня, если я немедленно не передам вам, чтобы вы связались с ним». «Понятно». Сердцебиение ускорилось при упоминании разгневанного мужа. «И это еще не все». «Что еще?» «Журналисты обрывают телефон и почту, дежурят возле вашего дома». «Ожидаемо. Но при чем тут я?» «Стрелец дала интервью», — наконец-то договорила она. «Теперь все телеканалы страны жаждут услышать ваши комментарии. Что делать, Мария Юрьевна?» «Ничего, Ира. Скажи, что я не даю интервью и комментариев на эту тему». «Хорошо, Мария Юрьевна». «Спасибо, Ирочка». Сбросила вызов. Пульс участился, когда я замерла над строкой поиска, думая, читать или нет интервью этой наглой девицы. Не выдержав, вбила ее имя и сразу же увидела статью с кричащим заголовком. «Идеальный брак — лишь иллюзия», — стрелец призналась в длительной интрижке с губернатором. «Вот так, Марк, не я тебя закопала. Ты сам разрушил не только наш брак, но и свою карьеру».